Михел почувствовал себя ущербным. Его одежда рассыпалась от неловкого движения. Такой вид, как минимум, жалок и заслуживает насмешки. Никто из них не выказывал иных чувств, кроме сочувствия и удивления. Воины осматривали его, прикидывая в уме, что ему подойдет. Михел выделялся ростом и крепостью. Тем не менее, одежда нашлась. Он получил лучшее, что у них было. Да, воспитанники Мелиона отличались не просто военной выучкой, но и преданностью друг другу, скромностью в жизни и готовностью защищать не только короля. Михел не удивился бы, если бы узнал, что пришли они сюда добровольно. «Почему вы решили, что Эл здесь?» – спросил Михел и начал переодеваться. «Это я привел их сюда. Она здесь», – уверенно сказал Ариас. «Откуда эта уверенность?» – усмехнулся Михел. Мурашки побежали по коже от взгляда Ариса. «А я, если можно так выразиться, ощущаю ее. Эта девушка обладает особенной способностью проявлять себя. А у меня дар улавливать такие импульсы. Точнее, а я объяснить не могу. Это тщетно. То же, что объяснять слепому, что такой яркий, чистый солнечный день». С этими словами Ариас бросил на полуногого Михела испытующий взгляд, а потом перевел его на окаменевшее лицо одного из воинов, который первым заметил рану на спине капитана. Воин стал глазами указывать на нее другим, кто был поблизости. Воины переглянулись. «Если попытаться объяснить, слепой оставит свое представление, но никогда не увидит то же, что заметил зрячий», — сказал, глядя на них, Ариас. Он укоризненно посмотрел на воинов, они перестали разглядывать спину капитана. Михел оделся и почувствовал себя прежним. Одежда казалась чужой, не потому что с другого плеча, а потому что он не помещался больше в эти одеяния из прошлого. Он встретил понимающий взгляд Ариса. Служитель вызывал у него настороженность. Поклонники владычицы слыли нетрадиционными взглядами на мир, умели задавать вопросы и путать собеседника, чтобы увлечь его мысли, а потом обратить в свои убеждения. Михел собирался продолжать расспросы о способностях Ариса, но тот призывно поднял руку. «Туда!» – мягко указал он. Воины не дождались указания командира и пошли в указанном Арисом направлении. «Еще быстрее, неважно, если кто-то отстанет», — твердо сказал служитель и, проявив ловкость, опередил на спуске всю команду. Скоро они не спускались, а неслись вниз. Спуск занял немного времени, но у подножья холма служитель не остановился. Михел догнал его. «Я не понимаю», — начал он. «Там впереди что-то происходит. Мелион сказал, что у нее особенное качество, она может менять себя». «Некогда объяснять», — бросил через плечо Ариас и прибавил скорость. Михел устал первым, он измотал себя на подъеме. Скоро оказался последним. Чтобы не отстать, он наметил себе спину последнего из бегущих и просто не упускал его из виду. Впереди был еще один подъем. Он видел, как воины останавливались на вершине маленького холма и с криками кидались вниз. Они что-то кричали. Михел не мог этого разобрать. Когда скрылся последний, Михел собрал силы, чтобы вбежать наверх. Там он просто повалился на живот, ноги онемели. Чуть ниже развернулась потасовка. Он не добежал шагов 50. Спуск с небольшого холма заканчивался обрывом, а за краем далеко внизу мерцали блики воды. Из-за них Михел не сразу рассмотрел участников схватки. Потом он различил среди цветных одежд серый силуэт Эл и мгновенно понял, что она – объект нападения обеих сторон. Она орудовала коротким шестом, стараясь не подпускать к себе два десятка человек – воинов Мелиона и неизвестно откуда взявшихся чужаков. Пока измотанный Михел осмысливал то, что наблюдал, ситуация изменилась. Воины Мелиона накинулись сразу и на Эл, и на ее обидчиков, и началась какая-то взаимная схвалка. Михел с трудом поднялся и устремился в эту группу. Он видел только Эл, которая махала шестом, раскидывая всех без разбору. Она искусно уходила от ударов, прыгала, била противником по ногам. Вокруг нее образовалось некоторое заколдованное пространство. Любой, кто попадал в него, получал либо пинок ногой, либо палкой. Этот завораживающий танец, который Михел наблюдал несколько секунд, привел его в восторг. В состоянии эйфории и уверенности, что она продержится так до его появления, он ворвался в круг дерущихся, но был грубо остановлен ударом в спину его повалили и прижали к земле могучие руки. Он не мог сбросить с себя тяжесть, сил не было. Бег отнял у него все остатки сил. Эл вдруг бросилась на него, круг сразу разорвался. Она резко развернулась, швырнула в сторону уже сломанный надвое шест и, сбив с ног того, кто был на пути, спрыгнула с обрыва. Схватка прекратилась. Было слышно только бешеное дыхание. Мейхил почувствовал, что свободен. В него вселилась какая-то сила, внутри возник приказ и единственная мысль — она разобьется. Он больше ни мгновения не думал. Он приподнялся и с этого положения метнулся к краю, набрав скорость. Опора под ногами исчезла, он ощутил, как летит вниз. Время растянулось. Мелькнула граница воздуха и воды. Он ощутил не сильный удар о воду и глубину. Он не врезался в дно. Потеряв опору, он потерял ощущение реальности. Новая для него стихия не вызвала чувства опасности. Он выдохнул и пошел ко дну. Спустя мгновение понял, что не знает, что делать дальше. Он стал ворочаться, болтать руками и ногами. Не понимал, куда двигаться. На его счастье, посторонняя сила рванула его куда-то, и он снова увидел свет дня и мог вдохнуть не воду, а воздух. Прошло не больше нескольких мгновений. Под ногами снова была твердь, мелкие камни. Он смог встать на ноги. Первым чувством было то, как с тела стекает вода, и мир шатается. Кто-то держал его. Михил шатался и не упал потому, что хватка была сильной и знакомой. Он наклонил голову. Ему удалось сфокусировать зрение на лице. Это было ее лицо. «Эл», — выдохнул он. «Ты, чума болотная! Ты сумасшедший идиот! Ты же воды боишься! Ты мог разбиться и утонуть!» — слышал он завораживающие слова. Ее голос колоколом звучал в голове и был похож на голос служителя. Он притягивал, в нем не было оттенка злобы. Мейхил ловил эти звуки, как музыку. «Очни, сколько пальцев ты видишь! Слышишь меня?» Он видел ее руку напротив своего лица. «Эл», — Мейхил схватил его охапкой и приподнял. «Ты цела! Хвала небу, ты цела!» Он прижал ее к себе. «Да что мне будет, как бы тебя покрепче обозвать, чтобы ты очнулся, чтобы отлегло, наконец? От тебя можно избавиться? Или ты всегда будешь сваливаться на мою голову? Отпусти мне больно дышать!» Он чуть отпустил ее и поцеловал в мокрый лоб. Она делала вид, что ругается, благодаря своим странным ощущениям. Мейхил ловил иные ее чувства. Она не ожидала увидеть его наконец-то. Он поймал момент, когда она растерялась и встревожилась. И, кажется, она придала его прыжку какой-то особенный смысл. Она не улыбалась, потому что хотела казаться суровой. Он склонился, смотрел ей в лицо. Мокрые волосы свисали ниже плеч, они распрямились от воды. Лицо было покрыто каплями, которые искрились от света. Он ощутил сильное волнение и жар. «Я брошусь за тобой в любое пекло. Я сошел с ума, потому что могу говорить, что мне вздумается. Я не оставлю тебя больше одну. Я люблю тебя, слышишь? Может, это и наваждение, и колдовство, но оно заставляет меня плыть в этих чувствах. Как в этой воде. Я не променяю эти чувства на покой. Ты их источник, ты не можешь их не чувствовать. Ты рада мне. Кто бы ни был тот, кто дорог тебе, его тут нет. Есть я. Я не безразличен тебе. Ругайся сколько хочешь». Но я чувствую, что необходим тебе. Я должен, должен. Ты женщина, которая захватила меня. Ты свет, ты жизнь, ты моя любовь. Другой я не хочу. Не хочу, слышишь? Он не знал, как выразить свои чувства. Ответ появился извне, как образ. Ему передались ее ощущения и предчувствие, что Мейхил склонил голову и поймал ее губы. Она пыталась отстраниться, но некуда. Они стояли на узкой полоске, где было мелководье, а дальше глубина. Он крепко сомкнул объятия, и она замерла. Голова кружилась, словно он снова стоит на высоком холме, упал в воду, умирает, все одновременно. Каждая частица отозвалась на эту неизвестную раньше ласку. Он закрыл глаза, отдался ощущению счастья. Если он отпустит ее немедленно, ощущение исчезнет. Он оторвался от ее губ и, еще не открывая глаз, спросил: «Что со мной происходит?» «Ты влюбился», — как сказал, с волнением произнес ее голос. «Да, и еще что-то. Я ощущаю тебя всю. По-другому. Я вижу красивейшее существо. И я вижу его не глазами. Ты не похожа на себя, на серого разбойника. Ты изящная девушка. От тебя идут необыкновенные волны. Если бы только от нее». Эл захватила силы его нежности, страсть влюбленного. Молодой человек преобразился. Его новая сила заставляла ее замереть. Какое чувство защищенности и покоя дает крепкое кольцо его объятий. От волнения голова кружилась у обоих. Он опять поцеловал ее. Ответное чувство пробудилось с яростью, на какую способна подлинная любовь. Ни один смертный или великий не демонстрировал ничего похожего. Он купался в ощущении любви, а она окунулась в его чувства, и он вызвал ответ. Он смог. Она наблюдала этот порыв с интересом и благодарностью. Никто в ее окружении не смог так упоительно красиво выразить свою любовь. Эл впервые оказалась в ситуации, когда мужчина вызвал в ней отзыв, и такой сильный. Если бы не память о Балике, она ответила бы на его чувства. Еще немного, и загнанное глубоко воспоминание хлынуло наружу. Стоило закрыть глаза и ощутить поцелуй, и вместо пылкого капитана возник другой образ. И ростом они одинаковые, и сильные руки напоминали Алика. Что таить, они оба, она и Алик, могут соревноваться в сокрытии своих чувств. Мэйхил иной, он только что ощутил сильный любовный порыв и передал его молниеносно, с прямолинейностью, которая отличает его искреннюю натуру. Эл нашла, что этот фейерверк ощущений так прекрасен, и призналась, что готова последовать его примеру. Настолько захватывающей была эта сильная волна. Он сам еще не понимает, какой ларец открыл в себе и в ней самой. И какая боль ждет обоих впереди, если она проявит сейчас или потом ответные чувства. Он окажется в опасности еще больше, чем сын Бразавиля. Эл была уверена, что ревность владыки настигнет его. Она пыталась потушить порыв. Увы, этой силе подвластно все в любом мире. «Посмотри мне в глаза», — попросила она. Мейхил открыл глаза. Его взгляд, затуманенный чувством, постепенно стал более спокойным. Он не мог отвести от нее глаз. Эл нежно взяла его лицо в ладони. Он улыбался и повторил: «Будь моей женщиной. Я смогу тебя защитить. Я люблю тебя». «Я знаю». Эл кивнула, сильно сжала большими пальцами его виски. «Прости меня, Мэйхил.